Глава 10. Слухи о персах. Как только начало пригревать солнце и теплые ветры принесли дыхание весны, на улицах Спарты запахло фиалками. Эти голубовато-фиолетовые неприхотливые цветы густо покрыли склоны Акрополя, луга за рекой Тиасой и низину между Эвротом и горой Торакс. Спарта жила радостным ожиданием ежегодного праздника молодого вина, справляемого в середине марта. В дни этого веселья всюду откупоривались бочки и сосуды с вином из винограда, собранного минувшей осенью. Покровителем виноградной лозы считался Дионис, сын Зевса. Поэтому это весеннее празднество сопровождалось дионисийскими мистериями, на которых разыгрывались различные театрализованные сцены из жизни Диониса, происходили шествия мужчин и женщин, наряженных сатирами и менадами, входившими в свиту Диониса. Все это сопровождалось музыкой, пением и танцами. Появление в Спарте Еврибиада, которого уже никто не чаял увидеть живым, привнесло в праздничное настроение лакедемонян оттенок тревоги. Как выяснилось, Еврибиад своими глазами видел стан персов в Фессалии и даже встречался с самим Мардонием, которому Ксеркс поручил завершить завоевание Греции. Эфоры пригласили Еврибиада на свое заседание, желая из его уст услышать устное послание Мардония спартанским властям. Также эфорам хотелось понять, почему персы отпустили Еврибиада живым. «Я пришел в стан варваров, не таясь», — молвил эфорам Еврибиад. «По пути в Малиду я и мои люди заночевали в биотийском городе Хиронея, куда в это же время прибыло священное посольство из Дельф. Граждане Хиронеи посылали феоров в Дельфы, дабы вопросить Аполлона о том, как им поступить. Признать власть Ксеркса или вступить в войну с персами на стороне Афин и Спарты. Я сговорился с главой посольства, и тот продал мне священный жезл, полученный им в храме Аполлона Дельфийского. Как известно, посла с жезлом Аполлона в руках нигде нельзя задерживать и тем более причинять ему вред, ибо это чревато гневом богов. Поэтому, когда варвары увидели меня с этим священным жезлом у ворот своего лагеря, они сами указали мне путь к шатру Мардония. Я сказал персидским военачальникам, что выполняю волю Аполлона, прибыв к ним в стан для встречи с Мардонием». Эфоры, пораженные хитростью Еврибиада, внимали ему в глубоком молчании. Секретари и эпистаты, столпившись в дверях, ведущих из комнаты заседаний в соседнее помещение, тоже слушали Еврибиада с нескрываемым изумлением и любопытством. Еврибиад восседал на стуле с широкой спинкой. Эфоры сидели напротив него в своих роскошных креслах с подлокотниками из слоновой кости, расположившись в ряд у стены. За спиной у Еврибиада возвышался мраморный бюст Ликурга, установленный на подставке из розового базальта в виде небольшой колонны. В комнате горели три медные лампы, источавшие аромат оливкового масла. Еврибиад знал, что Ксеркс по-варварски обошелся с телом Леонида, приказав отсечь у трупа голову. Безголовое тело спартанского царя три дня провисело распятым на кресте, установленном возле дороги, по которой двигались отряды персов и подвластных им племен, проходя через Фермопилы в сторону Факиды. После того, как полчища Ксеркса миновали Фермопильский проход, марийцы сняли тело Леонида с креста и захоронили его неподалеку. Голову Леонида сумел сохранить его слуга Тефис, который прятался в лесу на склонах гор. Рискуя жизнью, Тефис ночью выкрал голову своего господина прямо из-под носа персидской стражи. Благодаря Тефису голову Леонида не исклевали хищные птицы, и она не досталась диким зверям, но была погребена вместе с телом. Встретившись с Мардонием, Еврибиад наговорил ему, будто в Лакедемон пришло изречение Дельфийского оракула, гласившее, что спартанцы должны потребовать от Ксеркса возмещение за надругательство над телом Леонида. «Об этом я и завел речь с Мардонием, когда встретился с ним», — продолжил Еврибиад свой рассказ. «Выслушав меня, Мардоний долго хранил молчание. Затем с уст Мардония слетели такие слова, мол, будущим летом спартанцы получат от персов должное возмещение, ждать осталось недолго. Войну против эллинов, начатую Ксерксом, предстоит завершить ему, Мардонию». Поскольку солнце перевалило за полдень, Мардоний предложил мне отобедать с ним. Заодно Мардонию хотелось побеседовать со мной о возможности заключения мира между ним и Спартой. Мардоний не скрывал от меня своего восхищения доблестью спартанцев в битве при Фермопилах. Он сказал мне, что если спартанцы согласятся на мирные переговоры с ним и позволят Демороту вновь занять царский трон, то персы не тронут владения Лакедемона. Я заверил Мардония, что передам его слова спартанским эфорам. По окончании трапезы Мардоний повелел своим слугам, чтобы те провели меня по всему персидскому стану, показав мне многочисленность его войска. Со слов Еврибиада выходило, что под началом у Мардония находится около 100 тысяч пехоты и 15 тысяч конницы. Это без учета македонян и фессалийцев, которые без сомнения тоже отправят к Мардонию свои войска, когда солнце станет пригревать по-летнему. Добавил Еврибиад. Полагаю, что и биотийские города, за исключением Платей и Феспий, также поддержат персов в их войне с Афинами и Спартой. После сказанного Еврибиадом лица эфоров помрачнели, и только Эвхенар сохранял невозмутимый вид. «Сколь бы ни было велико войско Мардония, на земли Пелопоннеса варварам не пробиться», — сказал он. «Истмийский перешеек перегорожен прочной каменной стеной. Эту преграду персам не преодолеть». Флот Ксеркса ушел к берегам Азии, поэтому подойти к берегам Пелопоннеса на кораблях персы тоже не смогут. Нам незачем вступать с Мардонием в переговоры о мире, а изменнику Демороту нет и не будет места в Спарте. Еврибиад завел было речь о том, что, укрывшись за Истмийской стеной, спартанцы и их союзники оставляют на произвол судьбы афинян и мегарцев, земли которых граничат с Беотией. Такое поведение лакедемонян недопустимо, полагал Еврибиад, ибо это неизбежно внесет раскол в антиперсидский союз эллинских государств. Еврибиад настаивал на том, что спартанскому войску необходимо выступить к Фермопильскому проходу, выбить оттуда персидский отряд и закрыть путь Мардонию в Среднюю Грецию. Если Леониду с малыми силами удалось на 3 дня задержать в Фермопилах огромную армию Ксеркса, то все спартанское войско вкупе с пелопоннесскими союзниками без сомнения станет непреодолимой преградой для войска Мардония, уверенно заявил Еврибиад. Эвхенар холодно заметил Еврибиаду, мол, совсем не дело, когда военачальник вмешивается в дела политиков. И если уж на то пошло, то предложение Еврибиада следует вынести на обсуждение в Синедрион. Ведь надо учитывать мнение всех представителей государств, входящих в Коринфский союз. Примерно через месяц в Коринф съедутся все члены Синедриона, дабы обсудить меры для дальнейшей войны с персами, сказал Эвхенар. «Я могу включить тебя в состав делегации от Лакедемона, Еврибиад. Пока же, друг мой, веселись и пей вино. Завтра в Спарте начинаются торжества в честь Диониса». Еврибиад покинул здание Эфориона, переполняемый раздражением. «Все повторяется опять», — сердито думал он. «Как и в прошлом году, эфоры из страха перед Аргосом не хотят отправлять спартанское войско в Фермопилы. Если год назад эфоры уповали на предсказание Дельфийского оракула, отправляя к Фермопилам Леонида с горсткой воинов, то ныне все надежды Эвхенера и его коллег на избавление от персидского нашествия связаны со стеной на Истме». После встречи с эфорами Еврибиад отправился к Павсанию, желая поделиться с ним своей скорбью по поводу безвременной смерти его отца. Еврибиаду казалось, что Спарту преследует злой рок. Не успели у лакедемонян высохнуть слезы по царю Леониду, павшему в Фермопилах, как смерть скосила Клеомброта, брата Леонида. «Не злой рок повинен в смерти моего отца, но козни эфоров», — молвил Павсаний в беседе с Еврибиадом. Павсаний знал, что на Еврибиада можно положиться, поэтому он был с ним откровенен. «У Горга имеются доказательства того, что Эвхенар и его друзья отравили моего отца во время его поездки в Элиду. Медленно действующий яд подсунул моему отцу Филохар, ездивший с ним к элейцам. Кстати, Еврибиад, эфоры и тебя хотели отравить с помощью Динона, который именно с этой целью и отправился вместе с тобой в Малиду. Тебя спасло то, что ты расстался со своей свитой в Апунте, сев на корабль, идущий в Фессалию». «О, Зевс, это же чудовищное преступление!» — вознегодовал Еврибиад. «За убийство Гераклида по закону полагается смерть. Надо привлечь Эвхенара и его сообщников к суду. Привлечь немедленно. Почему ты этого не сделал, Павсаний?» Дело в том, что эта судебная тяжба неизбежно ударила бы и по Горго, ведь это ее рабыня подслушала разговор Эфхенера с одним из его приятелей, в котором шла речь об отравлении моего отца. Ответил Павсаний. Показания рабыни не являются веским аргументом в суде по законам Спарты. Сознавая правоту Павсаний, ребят досадливо хлопнул себя кулаком по бедру. Действительно, показаниями невольницы вряд ли удастся припереть к стенке такую важную птицу, как Эвхенор. Павсаний поднялся со стула и подошел к нише в стене, где стояла небольшая мраморная статуэтка Зевса. Бросив многозначительный взгляд на Клеомброта, сидящего на скамье, Павсаний протянул руку, коснувшись беломраморной статуэтки царя богов. «Я и без суда доберусь до убийц моего отца», — негромко и с угрозой в голосе произнес он. «Клянусь Зевсом, эти негодяи не уйдут от моего возмездия».